Глава 71. Маски сброшены в пропасть? То есть Полина думала, что получает в дар половину острова, а вторую в наследство, и подговорила своего любовника Костика грохнуть Игоря? Машка смотрела на Власика, который бильярдным шаром катался по гостиной, не в силах сесть от возбуждения. «Черт, так промахнуться! Мне точно пора уходить с этой работы!» – приговаривал он, никого не слыша. «В смысле?» – спросила Машка. «В смысле, деточка, что я подозревал вашу подружку Элю, что это она дергала за веревочки или за одну веревочку, тупоголового Костика?» «Эх, Полинка, и меня старого дурака провела!» Выходит, знала она про дарственную и завещание. «Знала! А разыгрывала бедную Лизу. А я еще с ней...» Он махнул рукой и вдруг остановился. «Господи, они могли и Анжелу! Она тут выдумала, будто что-то видела, и пришла тогда к Полине, когда к ней Костик нагрянул. Если бы ты, Маша, мне не позвонила...» Власик опять стал нарезать по гостиной круги. «Подожди, не мельтеши», — сказала Машка. «Допустим, Полинка подослала на место свиданки над обрывом Костика, чтобы он грохнул Игоря. Или сама его столкнула, потом устроила спектакль с криками. Но кто тогда дал Тамаре кружку с отравленным вином?» «Неважно, понимаешь, Маша, неважно. Если это была Полина, она могла угостить Тамару чем-то перед самым представлением. В одной же гримерной все тусовались. Кто сказал, что яд был именно в той кружке? Ляпнула что-нибудь Тамарка, засекла, например, их пылкие лапзанья, пригрозила, что Игорю расскажет, и Полина решила... Черт! Тогда почему убили Ваню? Что было на записи? Ты же ее видел?» «Ни ферзя там не было!» – изматерился. «Эти идиоты даже запись толком сделать не могут. Все темно. Но Полина с Костей этого не знали. Камеры стояли и за кулисами. Теоретически можно было засечь, кто когда выходил из помещения. Или целовались они там, не знаю». «А Марина? Зачем было Полине на нее покушаться?» «Маша, я увидел репортаж одновременно с тобой. Может, сначала они не хотели Игоря убивать. Полина должна была выйти замуж, и уже потом... Марина не давала развод». Власик обернулся к хозяйке, но та равнодушно потягивала в кресле виски, как будто речь шла не о попытках ее убийства, а о прогнозе погоды в Зимбабве. «Мешала. А когда Игорь бумаги подписал, можно было развода не ждать. Они же не знали, что эта гадина Эля деньги украла, и сделка не прошла. Почему же они так спешно бежали?» «Потому что я идиот. Велел своим людям найти Костика. Он вышел тогда от Полины и исчез. А у меня как раз улика наконец нарисовалась. Отпечаточки его в квартирке Вани все же нашли. И я предупредил Полину, чтобы с Костиком не встречалась и дверь ему не открывала». «Нас чего не предупредил? Я же тебе про Костика с самого начала говорила». «Ты, Маша, про всех по очереди говорила. Не обижайся, зая. Но вы, убийцы, были неинтересны. Только спугнули бы шамана. А мне он был нужен неспугнутый. Я хотел через него на Элю выйти и на денежки». «Как-то странно они в пропасть сорвались, не думаешь?» «Сорвались как раз не странно. Полина водила хреново. Она за рулем всего полгода, а тут серпантин, ночь. И, как сказали в полиции, оба были выпивши. Полиция будет все проверять, конечно. Кто-то мог выехать навстречу». Власик сделал еще кружок по гостиной. Остановился у Марининого кресла. «Обещаю, деньги Игоря и эту тварь Элю я найду. Дальше все, увольняюсь, слышишь, Марина?» Марина молчала. Мне показалось, Власик от этого нервничал, потому что излишне бодрым тоном обратился к нам с Машкой. «Одно хорошо, девочки, все кончилось, можете отдыхать. У вас на это еще целых 2 дня, расслабляйтесь». «Влас Палыч, Влас Палыч!» — ворвался в эту минуту охранник в дверь. «У нас ЧП, Соня сбежала».